Сказание о полку халявщиков и трахальщиков. Многие ваши знания не ваши, то есть халявные знания. Халявные знания, взятые со стороны, от дутых специалистов. Что такое халява? И кто такие эти специалисты, которые халяву раздувают? Подойдем к этим вопросам с умной рожей, строго научно, филологически, этимологически. Красиво? В старину раздутое стекловаром в пузырь стекло называлось холява. А как тогда назывался тот, кто дул? Халявщик? Нет. Трахальщик. Вот с тех пор всех нас и... А что, нет что ли? Смотрите, сколько нам предлагают всякой халявы. Вся реклама только на том и построена, что нам сулят полное освобождение от действий. Штанишки надеваем, на диван ложимся и во сне худеем. А таблетки? Проглотил 3 килограмма, и как проглотил, так сразу... Обратите внимание, здоровье, красоту, силу, радость вам все предлагают получить через рот. Есть такое глубоко научное понятие лохотрон. Вы же проклинаете каждое свое усилие, а тут извольте, мы вам поможем без труда получить все. Дайте рубль, получите 1000. И мы еще налоги платим, помогаем государству. Положим, не государству, а вам, лохотронщики, точно помогают. Поумнеть помогают. Пару раз нарвавшись, может, и поймете, что из ничего ничего не бывает. Вместо того, чтобы мазилками мазаться, пойдете в спортзал. И вместо того, чтобы на авось надеяться, сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет, так говорится. А если скажут «халява, халява», ой, как сладко. Всей этой разницы одно маленькое ленивое «я». Обычный человек является величайшим искателем приключений на свою голову. Хотел сказать «попу», но, видите, молчу. Все эти приключения, все свои проблемы современный человек сам выдумывает, сам создает, а потом говорит гордо: «Я решил эту проблему». И всю жизнь живет, как белка в колесе. Создает, решает, создает, решает, создает, решает. А жизнь-то стороной проходит. Как мы принимаем решение? Путем размышления и логического суждения. Наши умозаключения, наши взгляды и поступки – все начинается с вышеозначенной халявы, то есть информации, полученной извне, от дутых специалистов. Из этой информации мы делаем вывод, приходим к решению и совершаем поступок. И сейчас же куда-нибудь падаем или натыкаемся на проблему. И с каждым промахом, с каждой неудачей накапливаем опыт. Больно, страшно, непонятно и так далее и тому подобное. Наша жизнь превращается в сплошную неуверенность, пассивное ожидание, страх за завтрашний день. А мы превращаемся в махонького, несчастного человечка. Отсюда логический вывод. Логика обслуживает наиболее пассивную, наиболее ленивую часть нашей психики. Мы ленивы, а потому чаще всего мыслим логически. В данный момент у большинства людей самой большой проблемой является прием информации. Оперирование этой информации – вывод и принятие решений. Если часть воспринятой нами информации изначально была ложной, о чем мы не подозревали, то все дальнейшие операции и действия тоже будут таить в себе ошибку. Соприкоснувшись с реальной жизнью, все наши намерения рухнут, потому что это колосс на глиняных ногах. А что такое интуиция? Интуиция, дорогие мои, это инструмент, с помощью которого мы с точностью определяем, что, где, когда. Потому что интуицию обмануть невозможно.